Глава вторая. Я кинулась к телефону, вспоминая сотню неприличных слов в долю секунды. Настин номер был отключен совсем. Во рту пересохло, волосы слегка приподнялись на затылке. С ней что-то случилось. А я уж знаю, как внезапно случается беда. Я содрогнулась. От вязкого муторного предчувствия заныла вся левая нога. Тем временем ворота продолжали ходить ходуном под кулаками йогов. А потом авто засигналили, грозя перебудить всю округу. «Хозяйка, есть кто живой? У нас бронь!» «Иду!» — пискляво крикнула я. «Минуточку, иду!» За мгновение в мыслях передрались обвинитель, паникер и адвокат, заявивший о том, что отдыхающие не виноваты, что с Настей что-то случилось. А если не случилось, то я устрою ей такую выволочку. Но они ведь не виноваты, и в номерах все готово. А вдруг все обойдется? Господи, какой ужас! Внезапно хлопнувшая по голове ответственность вечной отличницы заставила меня оттянуть вниз шорты, поправить майку на бретельках, пригладить волосы и броситься, от волнения чуть прихрамывая, к воротам. Я распахнула их, надевая улыбку на всякий случай. Во двор вкатили два черных внедорожника. На площадку с видом группы захвата высадились шестеро мужчин. Мне икнулось. Йоги нынче пошли не те. Татуировки, черные майки, плечи, ручищи и золотые цепи в палец толщиной. А где же деревянные бусы, красные ниточки на запястье и стиль боха? Или эти в тюрьме обратились? Вот только что... «Проспала куколка?» — спросил бородатый брюнет и, ощупав меня взглядом так, что на шортах жирные пятна остались, поиграл дикарской бровью. «Накладки!» — инстинктивно закрылась руками я и улыбаться перестала. «Боже, кого я опустила!» «Теперь что лучше, мне сбежать или их выдворить?» В глаза бросилась метла у ворот. «Разве что ею!» Тем временем южные викинги разминались на площадке перед гостевым домом после долгой поездки. Хрустели шейные позвонки, поигрывали мышцы. «Им явно нельзя признаваться, что я здесь одна. Господи, помоги!» «На сайте не было указано, что вы в такой заднице», — сказал второй бычара, снимая очки от солнца. «И вы даже не догадываетесь, в какой», — подумала я и с надеждой расцвела. «Вы можете отказаться. Наверняка и поближе к морю что-то найдется». «Я говорил, Бизон, чтобы ты заранее не платил», — рыкнул третий, натуральный кхалдрога, разве что без коня. И тут меня обуяла вторая волна ужаса. То есть, если они сейчас откажутся от номеров, оплату с меня трясти начнут? И представив, как первый, названный Бизоном, буквально вытрясает с меня, перевернув вниз головой мою последнюю зарплату, занятую Аленке деньги и скидочные карточки, я тут же добавила, преданно моргая. «Зато у нас воздух чудесный и вид». «А вид действительно ничего», — смачно ухмыльнулся Бизон, прилепившись к моим ногам. «Вы, наверное, устали с дороги», — выпалила я. «Пройдемте в ваши комнаты». А потом развернулась и рванула на веранду, надеясь, что ключи от номеров — это та связка, которая висит на крючке рядом с икебаной из можжевельника. А еще, похоже, пока я буду искать Настю с собаками, придется мазать лицо золой и кутаться в старый халат в цветочек, на котором кот спит. «Да ладно, пацаны!» — пробасил кто-то за спиной. «Забронировали, значит, остаемся. Не сопли, до моря дотопаем». «Шаришь, Игнат, и вообще спать охота!» — пробормотал, зевая второй. «Эй, шустрая, ты куда? Не догоним?» Ключи оказались вставлены в двери номеров. А я не заметила этого, пока вчера ходила с Настей по гостевому дому. Мне она, как своей, выделила бесплатный закуток между этажами. Вообще не знаю, зачем его хозяин построил. Наверное, строители ошиблись. Так что же не пользоваться? Заговорщически улыбнулась она. «Живи сколько хочешь». «Но бесплатного ничего не бывает», — судорожно думала я, наблюдая, как один за другим пацаны со спортивными сумками вваливаются в комнаты. От ладони Бизона пришлось увернуться, благо его окликнул тот самый Игнат, смуглый мачо с выбритыми висками. Недовольный удаленностью качок задержался взглядом на плакате с лотосами и рисованными йогами и поморщился, словно посмотрел на убогих. Наверное, изображена чушь какая-то, хотя... В моей душе снова царапнуло сомнение. «А вы тоже так делаете?» — спросила я. «За Камасутра это к бизону», — брякнул качок и зашел в номер. И я следом заглянула, на всякий случай. Похоже, это был люкс. И вдруг я подумала, что обычно приезжих регистрируют. Как? Где? Моих гостей хотелось только поставить на учет по УДО. Из ванной высунулась злая физиономия качка. «А джакузи где?» «Еще не построили?» Моргнула я, вспомнив, как Настя говорила, что в следующем году будут номера люкс в новом шале на месте сарайчика. Бык набычился, я инстинктивно отступила. «Не люблю, когда меня разводят, как лоха», — прорычал он. «Со мной эта хрень не пройдет, Галина». «Я не Галина, я Элина. А бронировать вы должны были у администратора по имени Анастасия». Бык глянул в большой, как лопата, смартфон и ткнул его мне в нос. «Тут указано Галина. Вчера все подтвердила. Что за развод?» «Все точно. Гостевой дом, алмазы в облаках, Щукинская, 15». Во мне вспыхнула надежда на светлое будущее, и я радостно воскликнула. «Но это просто облака и улица Щукина, а не Щукинская». «Ёпта!» — опешил качок. «Перепутали? Шиздец! Простите, мисс». «Да ничего, бывает», — ответила я, еще не веря своему счастью. «То есть вы не на йога-семинар?» «Я что, похож на йога?» — возмутился качок, словно его обвинили в смене ориентации. «Нет», — заверила я, — «вы совершенно совсем не йог. А у нас сегодня начинается семинар йогов. Вот-вот заедут». «Ядрить, пронесло», — выругался он. Вышел мимо меня в вип-зону и гаркнул так, что розы в катках дрогнули. «Братва, Атас, не туда въехали». Из номеров высунулись головы мужчин. «Как не туда, бык? Хата не наша, адрес другой. Так что руки и ноги и валим». Татуированные терминаторы быстро собрались, Игнат масляно улыбнулся и, сделав попытку приобнять, попросил у меня прощения за беспокойство. Я скользнула к заросшей синими экзотическими цветами беседке и встала на безопасное расстояние. А потом пацаны с дружественным матерком и хохотом выехали из ворот. Я перекрестилась и, закрыв створки, коснулась лбом еще прохладного поутру железа. «Это не их, это меня пронесло». Мимо семинара по повышению квалификации быков, бизонов и прочих парнокопытных. Бог есть. И тут же в калитку интеллигентно постучали. А затем в нее вплыл с видом походного Будды высокий парень со светлыми волосами, деревянными бусами на шее, красной ниткой на запястье и в красных льняных шароварах под синей футболкой. На ней было написано «Бог есть». Под желтым лотосом. Я моргнула. «Это знак?» «Это гостиница «Облака»?» Спросил парень со свернутым ковриком и рюкзаком за спиной и просветленно улыбнулся. «Я буду у вас жить. Остальные 15 человек вот-вот прибудут». «Час от часу не легче. Но где же Настя?» Снова вне зоны действия сети. Ну, дружила подруга детства. Ох, как же я зла! «Что-то не так?» — спросил йог. Я нервно улыбнулась. В голове мелькали вперемешку эпизоды из сериала «Кухня» и «Госпожа горничная». Хотя при чем тут кухня? Я готовить не буду. Только если они приехали, чтобы массово отравиться с видом на море. «Похоже на то, но я справлюсь». Выдавила я, понимая, что срочно требуется собрать хоть какую-нибудь информацию. «А вы оплачивали при бронировании?» «Разумеется», — кивнул йог. «За всю группу. У вас должна была пройти оплата от Вячеслава Иванова. Впрочем, Настя уже все подтвердила. Себе и мастеру я просил выделить смежные люксы на втором этаже, которые мы смотрели». У меня вырвался вздох облегчения. «То есть вы тут уже были?» Заглядывали в прошлом году. В облаках аура замечательная, потому и выбрали», — сказал он и пошел вперед. А я зашагала за ним, думая, что никакие ауры он не видит, ибо у меня над головой наверняка сейчас сверкает алая красная лампочка СОС. А если бы у паники была сила взрывной волны, его бы уже выбросило к соседям. Ведь 16 человек сейчас заедут, а я одна. А если явится хозяин гостевого дома, которого я ни в лицо, ни по имени не знаю, он же меня сдаст в полицию за мошенничество. О, Господи! Йок остановился на лестнице. Я ткнулась головой в его огромный туристический рюкзак. «А Анастасия в другой смене?» — спросил он. «Мы общались с ней по WhatsApp, она обещала нас встретить». «На Анастасию, видимо, упал кактус», — пробормотала я. «Да вы что?» — Йок резко развернулся, и меня чуть не снесло рюкзаком. Я влипла в стену на пару ступенек ниже и глупо улыбнулась. «Это я образно. Она опаздывает, надеюсь». «Ну, если кактус не упал, я ей лично горшок на голову уроню». И как я могла согласиться, зная Настьку? Господи, хоть бы с ней ничего плохого не случилось. Уж лучше я своими руками. Когда выясню, что с ней все хорошо, тогда и придушу. «А вас как зовут?» — поинтересовался Йок. «Элина». «А я Вячеслав, можно просто Слава. Инструктор по йоге. Вы новенькая?» «Хм, в некотором смысле это мой дебют», — облизнула сухие губы я. «Вы очень волнуетесь, Элечка, заметно сразу», — подмигнул Йок. «Не переживайте, все будет хорошо. Все проблемы у нас только в голове». «А у некоторых в другом месте», — подумала я о Насте, нервно сжимая всю ту же связку ключей. Впрочем, в Славе было что-то располагающее. Фигура спортивная, но не брутальная, скорее худощавая. В движениях плавная, хитрая мягкость, как у кота, и светящиеся глаза. Но я на такое не куплюсь. Чем больше человек к себе располагает, тем меньше стоит ему доверять. Братва хотя бы откровенно опасна. У нее со всех сторон, как номер на авто написано, «Осторожно, бешеная фура». А тут так и тянет расслабиться. Мы прошли по второму этажу, точнее, по широченной веранде, пристроенной вокруг дома. Повсюду стояли катки с розами, геранями и пальмами. Наши шаги тонули в ворсе искусственного коврового покрытия, имитирующего коротко остриженную траву. Между деревянных колонн перегородок, покрытых темных лаком, надувались, как паруса, белые и голубые шифоновые шторы. Мимо плыли настоящие облака в пронзительно-синем небе, и все вокруг выглядело, как романтическая пастораль, если бы в моей голове не взрывались бомбочки. «Йогой не занимаетесь?» — спросил Слава. «Если хотите, можете присоединиться к нашему ретриту». «О, нет, если меня свернуть в одну из этих поз», — мотнула я подбородком на плакат, «потом придется вызывать хирургов и слесарей. Ваш мастер, кстати, не этим как раз занимается. Вы скручиваете, а он раскручивает». Мне представились игрушечные монахи в оранжевых буддийских робах, которых человек с видом сантехника разгибает плоскогубцами и монтировкой. Йок расхохотался. Почти. Самопознание, знаете ли, для многих та еще загогулина. Без хорошего мастера не разберешься. А при чем тут самопознание? Йога разве не индийская гимнастика? На голове постоять, поза лотоса и все такое. Для кого как? — ответил лучезарный Слава. «Йога — это поиск ответов на вопросы через единение духа и тела. Интересно, в какую позу надо свернуться, чтобы узнать, где Настя?» Йог открыл дверь в номер, который только что обругал заезжий бык. Остановился на пороге, глянул в ванную и глубоко вздохнул. «Джакузи еще не построили», — заметила я на всякий случай. «У тебя отличное чувство юмора, Эля», — хмыкнул белокурый Йок. «Ничего, обойдусь без джакузи, хоть будет и сложно. Но ретрит есть ретрит. Прямо сразу и начну осваиваться. А ты встречай других, они вот-вот подъедут». «Приятного отдыха», — выдохнула я с облегчением. Первый Йок оказался вменяемым и подозрительно приятным. Я развернулась и увидела раскрытые номера, из которых, не успев въехать, выехала братва. Заглянула в них и с ужасом обнаружила смятые постели и даже один грязный носок. Черт, черт, черт! Я двумя пальцами подняла носок с пола и с отвращением, словно это была дохлая мышь, бросила его в мусорное ведро в санузле. Схватила телефон и начала набирать Настю. Гудки, гудки. Набранный вами номер не может быть вызван. Я топнула в отчаянии ногой. Ойкнула. Набрала сотню гневных сообщений. Вот развернуться бы и свалить на все четыре стороны, раз она так со мной поступила. Но йогов стало жалко, как и симпатичного инструктора. Они ведь точно ни при чем. А у меня, кажется, плохая карма. Надо бы спросить у йогов про это. Мне ничего не оставалось, как броситься к хитроумному дому в поисках чистого белья. Взмыленная, как лошадь на скачках, я обнаружила выглаженные стопки в неприметном чуланчике под лестницей. Заправила кровать и выдохнула, и... Звонки в калитку посыпались, как градины по железному крыльцу. «Гостевой дом облака? Щукинская, 15?» «Добро пожаловать», — повторяла я. «Вы йоги? Точно на ретрит? А то у нас неподалеку другой семинар проходит». «Нет-нет, не психологический, скорее по боям без правил». «Проходите сюда, пожалуйста. Ваши ключи в дверях, если потеряете, придется жить в гараже, у меня второго нет». «Связка в руках? А черт его знает, что в руках, это для красоты». «Кухня? Кажется, на этаже». «Точно, смотрите, чайник». «И плита, да». «О, да, и посуда есть. Конечно, можете пользоваться, наверное. Берите, только на место ставьте». «Нет, завтрак не включен, вам не повезло». «Магазин рядом? По идее, да. Где-то здесь люди берут еду, вряд ли голодают». «До моря полчаса по правому спуску, 20 минут по левому, если не хромать». «Жалко, на санках не получится, асфальт». «Полотенца? А кто их знает, эти полотенца? Если найдете в номере, они для вас». «Нет, я не издеваюсь, это чувство юмора у меня такое». «Ах, вам нравится? Вот и чудесно». «Да-да, и вселенная тоже шутит над нами. Вот прямо сейчас, по-моему, даже море обхохоталось». Настя была вне доступа, я в мыле, йоги в надежде на просветление. С чемоданами, рюкзаками и йога-ковриками постояльцы по большей части выглядели вменяемо и улыбались. Одни восхищались цветами, вторые – видом на море, третьи были готовы жить даже в беседке, четвертые вежливо спрашивали, есть ли номер получше. И все поголовно забрасывали меня вопросами, на которые не было ответов. Под звуки индийской музыки я бегала туда-сюда, селя всех по принципу. Вот комната, берите, пока не отобрали. Народ не роптал и почему-то регулярно повторял загадочные слова. «Ретрит начался, надо все принимать, это же ретрит». Через пару часов у меня дико разболелась нога, и я решила, что лимит мой исчерпан. На все есть лимит. На чувство долга, ответственность и клинический идиотизм. То есть я просто прекращаю играть чужую роль и иду ложиться. Мне не для того ногу по кусочкам собирали, чтобы я играла в отличницу, неизвестно чьей судьбы. Отдохну, а потом решу, что делать. Звонить в полицию, в больницы, морги. А также где искать пароли и явки тех, кто с этим гостевым домом связан. В конце концов, тут должна быть уборщица, и наверняка наведывается садовник. А на самом деле я была уверена, что Настя явится под вечер, чуть пьяная после флирта, веселая, счастливая, с букетом роз и шампанским, а еще с подарками в сумке и с кучей извинений. Но я не буду ее прощать. По крайней мере, сразу. Уж точно до завтра, потому что я очень и очень зла. Гламурная брюнетка перегородила мне дорогу на веранде эконом-этажа. «Эй, постойте! Нам обещали лучшие условия. Я в подобной конуре жить не буду», — заявила звезда по имени Милана с видом красавицы-злодейки из мексиканского сериала. Она смерила меня таким взглядом, что я почувствовала, что каждая деталь моего гардероба была оцифрована и отмечена ярлыком «фу». И что эта особь забыла среди йогов? Или просто модно? Стиснула зубы я. С некоторых пор у меня возникает тошнотворный рефлекс при виде персонажей, считающих себя властителями этой жизни и олигархами всея Руси. Проще говоря, я их ненавижу. «Есть сарай с видом на забор», — холодно ответила я. «Там джакузи». «Джакузи?» — обрадовалась брюнетка. «Планируется в следующем году», — дополнила я. «Но вы можете намедитировать его позитивный образ уже в этом». «Вы что, хамите?» — взвизгнула брюнетка. «Я заплатила за полулюкс и требую того, что мне обещали. Или верните деньги, я перееду в соседнюю гостиницу». «М-да, и тут деньги. Ненавижу деньги, особенно потому, что у меня их нет». Я вспомнила про последний номер с носком в урне и отправила брюнетку туда. На новый визг через 5 минут не обратила внимания. Носок не кусается, зато у него энергетика бывшего владельца, как по мне, очень ей подходит. А ретрит есть ретрит, что бы это ни значило. Я дернула дверь в свою каморку под лестницей с крошечным зашторенным окошком. Заперта. А где же мой ключ? Я устало присела на скамью веранды. Солнце припекало, розы цвели, где-то журчал бачок. Наверное, из номера, брошенного брюнеткой. То есть остался один гость, не считая йоговского мастера. Благо, последний гость не звонил и не ехал. Вот и пусть не приезжает. Вспомнив, что с утра я даже не пила ничего, я щелкнула кнопкой электрического чайника, на автомате заварила себе чаю и опустилась на край углового диванчика. Не успела поднести к губам кружку, раздались бодрые 10 шагов, и в столовую для бедных влетел красавец-шатен с чемоданом и дорожной сумкой в руках. Легкие белые брюки, темно-синяя рубашка, кожаные летние туфли. И, черт меня подери, все было совсем не китайского пошива. В довесок фигура легкоатлета, широкий разворот плеч, наглый карий взгляд, уверенный подбородок. «Хм, здравствуй, Голливуд! Такого нам как раз и не хватало». «Привет», — сказали, «здесь есть номер». «Я на ретрит», — заявил он, шагнув ко мне. Носа коснулся аромат дорогого парфюма. С сиянием белоснежной улыбки мой глаз задергался от предвкушения новых претензий. «Этому явно подавай Хилтон, а у нас есть только номер с текущим бачком. Аллилуйя!» С нарастающей неприязнью я кивнула на приоткрытую дверь, даже не встав. «Вот номер, ключ в двери, заселяйтесь». Он, кажется, удивился, но ключ взял, внес себя и багаж. И скоро вышел. «Я Артем». «Элина». Артем сел непринужденно, закинув ногу на ногу. Чувственные губы снова растянулись в улыбке. «Там бачок течет», — сообщил он. «Позовешь мастера?» «Ненавижу», — подумала я и с ехидной улыбкой ответила. «Во-первых, не надо тыкать. Мы с вами на брудершафт не пили. Во-вторых, это не бачок течет, это дзен и особая энергетика, создаваемая течением воды. Она напоминает постояльцам о том, что жизнь утекает в бесконечность». «В данном случае в унитаз», — хмыкнул он. «Это уж кому как повезло», — ответила я. Он чуть пожал плечом и заметил. «С теоретической подачей у тебя, конечно, неплохо, но вообще бизнес так не делается». «А вы специалист в бизнесе», — едко поинтересовалась я, крутя в руках кружку с чаем. «Да, и неплохой. Поздравляю». Мачо по имени Артем посмотрел на меня насмешливо и добавил. «Я миллиардер». «Угу, а у меня белье в горошек», — ляпнула я, еще сильнее раздражаясь. Широкая бровь на красивом лице изумленно изогнулась, а потом он нахально усмехнулся. «Это любопытно, но не прямо же с дороги». Я поджала губы и фыркнула. Хвастаться состоянием собственного кошелька настолько же неприлично, как и показывать свое белье незнакомцам. И не надейтесь. Я демонстративно выпила чаю. Он встал, взгляд его стал надменным и недовольным. «Ладно, с сервисом все понятно. А ресторан тут есть? Нормальные удобства, прачечная?» Я тоже встала, взяла свою кружку и мило улыбнулась. «Ресторан готовим сами, холодильник в номере. Вместо прачечной есть чудесный механический тазик. Вы найдете его прямо за бачком для медитации. Тазик, и его брови взлетели вверх. Я благостно кивнула. Тазик, все для аскетизма. Надеюсь, вы хорошо у нас отдохнете. И добавила многозначительно. Ретрит — это ретрит, Том.